Глава 45. Переговоры. Рита с Люсей и Бабеттой завершали готовку ужина, когда на кухне появился Валентин и важно сообщил. «Господин граф Джилио получил ваше известие, госпожа Маргарита, и попросил господина Дюваля связаться со мной и спросить, когда вам будет угодно его принять». «Ох, не хотела Рита никого принимать, ну да ничего не поделаешь, сама согласилась. Что, Дюваль притащится завтра в 10, а если поговорить с графом до того? Как бы нам передать графу, чтобы приехал завтра к 9? Спросила она кота. Чтоб договориться». «Я попробую», — улыбнулся кот. У него в руках, откуда ни возьмись, появилось зеркало, и он что-то с ним делал и говорил туда. «Передайте, мол, господину графу, что госпожа Маргарита ожидает его к 9». А потом еще таким же образом прилетела весточка от Анны Фонтен, мол, она будет рада принять у себя госпожу Маргариту. Ей самой пока еще здоровье не позволяет двинуться в столь далекий путь, а вот гостей, некоторых, она уже принимает. Что же это, завтрашний день, выходит, уйдет коту под хвост? Или наоборот, позволит решить какие-то важные вопросы, чтобы дальше было проще? «Скажи госпоже Анне, друг дорогой, что мы с тобой приедем к ней после полудня. Годится же?» «Думаю, да», — кивнул кот. «Вот и славно. А сейчас бери поднос и помогай его тащить. И молодежь нужно позвать ужинать». Молодежь, то есть Эрмина с Филиппом, явились тихие, смирные и какие-то просветленные. И поглядывали друг на друга, характерно так поглядывали. Ну, пусть. Дети хорошие, воспитанные. Или что, нужно загнать Филиппа в угол и строго спросить, что он такого натворил, что вынужден скрываться, и понять, что он может предложить Эрмине, если вдруг что. Рита пристально посмотрела на обоих, но получила в ответ лишь безмятежные взгляды. Ну и хорошо. «Эрмина, твой отец заглядывал в библиотеку?» «Нет», — улыбнулась она. «Он все время проходил мимо, как и господин Дюваль. Я пряталась в книжном шкафу, на всякий случай». «Мы прятались», — рассмеялась она и вновь переглянулась с Филиппом. «Но нас не нашли». «Вот и славно. А у Бабетты, представляешь, люстра очистилась». «Что?» — не поняла Эрмина. «Люстра очистилась, сама, вроде как у тебя раньше». «А я всегда подозревал», — самодовольно произнес Валентин и погладил себя по пузу. «Госпожа Бабетта одарена магической силой, просто у нее эта сила раньше никак себя не проявляла». «Что?» — Бабетта от неожиданности прикрыла разинутый рот рукой. «Вам нужно было пробыть какое-то время в этом доме и напитаться от него. Не будь вы магом, вам бы это никак не помогло, но раз вы одарены, то значит и сработало», — сообщил кот, искрясь улыбкой. «Ой, как хорошо!» — обрадовалась Эрмина. «А мне можно, чтоб тоже?» — спросила Люся. «Я тоже хочу горшки чистить не руками, а магией». «А нам с тобой, Люся, на роду написано, чтоб руками», — усмехнулась Рита. «Все, молодежь, давайте-ка ужинать и спать, а то завтра предстоит какой-то очень уж насыщенный день». Наутро до первого визита Рита успела подняться, напечь блинов, накормить молодежь завтраком и отправить по делам. Кого в библиотеку, кого на кухню, кого в старую гардеробную. Бабетта сказала, что начнет понемногу приводить ее в порядок. И поскольку эта комната находилась на третьем этаже, то всем ожидавшимся гостям, и графу, и Дювалю, делать там было совершенно нечего. Вот и пусть, и глядишь, что-то еще выйдет хорошее и полезное. А сама Рита оделась без кринолина, но прилично, и даже волосы подколола, чтоб не топорщились, чтоб хоть немного на местную даму походить, и попросила Люсю варить кофе и подать им с графом, как явится. А он явился точно в 9. «Молодец, умеет. Не считает, что все должны его ждать, раз он такой важный да богатый». Поклонился Рите, поднес ей розу в горшке. «Я вижу, госпожа Маргарита, что под вашими руками тут все хорошеет и зеленеет, и тоже хочу поучаствовать в благом начинании». «Спасибо на добром слове», — хмыкнула она. «Пойдемте, Люся принесет нам кофе, и вы расскажете, как вы себе представляете, какое бы то ни было сотрудничество между нами». «Благодарю», — кивнул он и направился за ней в дом. Люся принесла в кабинет кофе, блины и к ним сметану, растопленное масло и вишневое варенье без косточек. Граф попробовал. «Изумительно вкусно!» — улыбнулся он. «Никогда бы не подумал, что у этой барышни есть такие кулинарные таланты». «Кофе она варит отлично и вообще готовит очень хорошо, а блины пекла я». «А у вас еще больше всяческих талантов, как оказывается!» — усмехнулся он. «Я пытался говорить с вами, как с обычной дамой из общества, но не преуспел. Очевидно, нужно как-то иначе». «Я не похожа на здешнюю даму из общества», — покачала головой Рита и ехидно добавила, вспомнив Софируа. «К счастью, я привыкла отвечать за себя сама и еще за тех, кого ко мне жизнью прибило». «Я заметил, госпожа Маргарита, и потому говорю, располагайте мной. У меня не вышло ничего из того, что я замыслил, узнав об этом доме, и, кажется, уже и не выйдет. Но я не могу и не желаю выходить из игры просто так, поэтому мои руки и мои возможности к вашим услугам». «Хватит ли ваших возможностей, чтобы оградить нас всех от незваных гостей, которые сюда что-то зачастили?» — сощурилась Рита. «Это вы кого имеете в виду?» — усмехнулся граф. «Мэра Руа, сыщика Дюваля и прочих. Кому еще в этом месте все равно, что медом мазано?» — фыркнула Рита. «У Руа пропала дочь», — покачал головой граф. «После того, как ее захотели выдать за вас замуж», — поджала Рита губы. «Догадаться надо. Нет, я не имею ничего против вас лично, наверное. Но вы и Эрмина, это ж додуматься надо». «Это и впрямь удивительный вариант», — улыбнулся граф. «Но его придумал господин мэр, и я не давал ему согласия. Я и предположить не могу, для чего мне женитьба, а на юной девице тем более. Поэтому я разве что беспокоюсь о ней, потому что стал невольной причиной ее безрассудного поступка». «Не беспокойтесь», — отрезала Рита. «С ней все благополучно. Но если об этом узнает ее отец, я собственноручно вас задушу». «От меня не узнает», — улыбнулся граф. «Обещаю. А девица, судя по всему, здесь у вас хорошо». «Вот и славно», — кивнула Рита. «А теперь к делу. Как вы представляете себе наше сотрудничество? Я вот что-то ничего измыслить не могу. Еще и вам дела придумывать мне бы не хотелось». «Не нужно придумывать. Просто дайте мне ваше разрешение что-нибудь делать. В той же бальной зале, например. Клод, которого я привозил, отличный плотник, и он готов поправить здешний паркет. С вашего одобрения, конечно же. Я не плотник, но могу быть подмастерьем плотника. Или красильщика, или кого-то еще. Мне в жизни доводилось делать разное, прежде чем я стал тем, кем стал». «Давайте так», — начала Рита. «Мне нужна пара дней завершить столовую, а потом займемся бальной залой». «А в столовой паркет в порядке?» — сощурился граф. «Нет, но я надеюсь, что будет». «Если вы позволите, я привезу Клода завтра с утра. Он с вами вместе осмотрит полы везде, где вы скажете, вынесет свой вердикт и определит объем работы». «Вот ведь прилип. Но, может быть, от хорошего плотника и впрямь будет толк?» «Хорошо», — вздохнула она. «Приезжайте завтра в 9 с плотником». «Благодарю, госпожа Маргарита», — поклонился граф. Появившийся Валентин сообщил о Дювале. «Стоит на крыльце бедняга, с ноги на ногу переминается. Снова пришел порталом, но в дом-то его никакой портал не пустит». «Хорошо-то как, что никакой портал не пустит», — думала Рита, спускаясь вниз вместе с графом. На крыльце и впрямь стоял Дюваль, бодрый, подтянутый, улыбающийся. Он раскланялся с графом, приветствовал Риту и подмигнул Валентину. «Госпожа Маргарита, благодарю, что не отказались встретиться со мной», — сказал он, дождавшись, пока экипаж графа исчезнет за поворотом дороги. «Не благодарите», — кисло усмехнулась Рита. «Вдруг не поможет?» «Не исключаю», — он тоже усмехнулся. «Но все же задам пару вопросов». «Идемте», — Рита открыла дверь и пригласила его внутрь. Дальше все повторилось. Люся, кофе, блины, комплименты выпечки. «Рассказывайте, что вам нужно, господин Дюваль?» — попросила Рита. «Мне нужно понять, что происходит в этом замечательном городке». Он улыбнулся совершенно открыто и как будто без задней мысли. «Потому что тут то убивают, то пытаются убить, и все это совершенно неясно, кому выгодно. А вы ведь понимаете, что такое не будут делать, не имея какой-то очень ощутимой выгоды для себя». «Или от отчаяния», — возразила Рита. «Не знаю, кому перешел дорогу господин нотариус, я успела с ним разве что познакомиться. А нападение на госпожу Фонтен — это уже как-то за гранью добра и зла». «Как вы сказали, за гранью добра и зла?» — усмехнулся он. «Точно. Но вы знаете, что госпожа Фонтен перебралась в Верлен недавно, после смерти своего брата. Ее могли найти из-за каких-то событий в ее прошлом, их было предостаточно». «Да какие там события? Она ж портниха, божий одуванчик». «Ваши слова сегодня хочется записывать», — он снова улыбался. «А вы знаете, что госпожа Фонтен 50 лет прослужила придворной портнихой?» «Ничего себе! Конечно же, Рита этого не знала. И всякие Софи Руа этого тоже не знают, расходят шиться к кому-то другому. Вот дурочки-то! Придворная портниха, надо же! Вот почему она сшила Рите платье так быстро и так точно». «Вот так. Наверное, вы можете себе представить, что и сколько она могла увидеть и услышать за эти годы, и сколько тайн хранит сейчас». «Могу, но разве что представить». «А о том, что она наследственный хранитель имущества бодуанов, вы знаете?» — сощурился Дюваль. «Что?» «Как вы сказали, наследственный хранитель?» «Именно, по завещанию. Да-да, тому самому завещанию». «Постойте, но там названа какая-то совсем другая фамилия». «Девичья фамилия госпожи Анны — Лелье». «Точно, Лелье, кто бы мог подумать?» «И на нее могли покушаться и за прошлое, и как на того самого хранителя, и как-то еще». «Вот и как-то еще». «Скажите, госпожа Маргарита, откуда вы?» «Из дома», — пожала Рита плечами. «Спросите Валентина, он объяснит вам точнее, как это у вас называется и как он сам туда попал». «Спрошу», — кивнул Дюваль. «Но сейчас расскажите, пожалуйста, сами, насколько это далеко?» «В другом мире», — отрезала Рита. «Понятия не имею, насколько это далеко». Он только что рот не раскрыл. «Ничего себе мне удача-то выпала! В моей семье бытуют предания о людях, появлявшихся из других миров, и всегда они здесь как-то меняли жизнь вокруг себя». «В вашей семье? Предания? Так я не одна такая?» — изумилась до крайности Рита. «Нет», — улыбнулся он, — «но все прочие известные мне случаи были много поколений назад. А сейчас я вижу, что вы говорите правду, и это отлично объясняет все ваши странности и, пожалуй, вашу непричастность к здешним темным делам. Благодарю за откровенность, госпожа Маргарита. Скажите, а как вас звали там, дома?» «Так и звали. Маргарита Мерзликина, к вашим услугам. Паспорт показать?» — хмыкнула она. «Документ? Разве что из любопытства взглянул бы». «Хорошо». Рита не поленилась и сходила наверх за сумкой. Она полагала, что умный домик не позволит Дювалю ничего лишнего. Так и вышло. «Представляете, стоило вам уйти, как исчезли все двери, и входные, и дверцы шкафов», — усмехнулся гость. «Вот так», — с торжеством сказала Рита. «Смотрите», — и протянула ему паспорт. Дюваль осторожно взял книжицу, раскрыл, рассмотрел. «Не могу прочесть ни строчки», — улыбнулся. «Вернул». «А портрет похож». «У вас тут есть фотография?» «Есть», — кивнул он, — «только фотопортреты выходят не цветные, в коричневой гамме». «Сепия», — блеснула знанием Рита. «В нашем музее такие были, тоже примерно этого времени. Их немного, но некоторые отлично сохранились». «В музее? Что такое музей? Коллекция редкостей?» «Не вполне. Не только редкостей, но еще и предметов, показывающих вполне обычный и традиционный для какого-то времени или места жизненный уклад». Рита села на любимого конька и принялась повествовать о работе. Музейной в целом и фондовской в частности. И повествовала бы долго, но появился Валентин. «Госпожа Маргарита, нам с вами пора отправляться дальше». «Хорошо. Дети поели?» «Какие это дети?» — хитро взглянул на нее Дюваль. «Все, какие есть», — хмуро ответила она, когда поняла, что прокололась. «Госпожа Маргарита, я совершенно уверен, что госпожа Эрмина и ее камеристка скрываются где-то здесь, у вас. И еще ходят слухи, что вы уже успели найти себе в этом мире какого-то племянника». «Ну?» — она поднялась и уставилась на него совсем недружелюбно. «Пока я не имею причин подозревать вас в преступлениях, и вы можете привечать, кого вам вздумается. А насчет Эрмины Руа я бы советовал и вам, и ей самой как-нибудь примириться с ее родителем, пока он не натворил еще каких-нибудь дел. А сейчас я, с вашего позволения, откланиваюсь». Он достал свой кристалл и создал молочно-белое окно. «До свидания, господин Дюваль», — вздохнула Рита. «Вроде бы и не злой, и не вредный, но доверять ему все равно как-то не выходит».